Утром я проснулась от стука в дверь. «Завтрак готов!» — крикнул Сергей Львович. Я отправилась в ванную, а потом в кухню. «Ты чудо, как хороша!» — улыбнулся Берсеньев. «А у меня есть новость. Номер, по которому несколько раз звонил Вахрамеев, был зарегистрирован на Арсения Витальевича Смирнова». «Скончавшегося Сеньку?» — сообразила я. «Выходит, что так. Последнее место работы уточняю. Сегодня проводим твою сестру, а завтра навестим коллег Смирнова. И заглянем в офис твоего родственника». Полиция там уже была. Далеко не все охотно беседуют с полицией. «А с нами, конечно, кинутся откровенничать», — съязвила я. «Надо постараться, чтоб кинулись», — подмигнул Сергей Львович. Я позвонила сестре, Полина собиралась выехать через час. К этому времени мы уже находились возле дома Трофимовых. Вскоре на парковке появилась сестра с дочкой в сопровождении хозяина квартиры. Машина проследовала мимо нас, Берсеньев тронулся следом. Город мы покинули. Никто, кроме нас, к машине Трифонова интереса не проявлял. До аэропорта добрались без происшествий, если не считать того, что дважды попали в пробку. Вслед за сестрой мы вошли в здание аэропорта, понаблюдали за тем, как она проходит регистрацию, после чего проводили ее до паспортного контроля. Они с Сашкой скрылись за стеклянной дверью, и я вздохнул с облегчением. Илья позвонил, когда мы возвращались к машине. «Как дела?» — спросил он. «Сестру провожаю. Она летит в Германию». «Так ты в Москве?» «Да, вернусь завтра», — зачем-то соврала я. «Хорошо, увидимся». Мне показалось или в голосе Ильи недовольство. Надо было честно сказать парню, сейчас мне попросту не до тебя. Обратная дорога заняла много времени. Слушая классическую музыку, я ломала голову. Как следует поступить и чего делать уж точно не надо. А когда мы, наконец, въехали в город, сказала: «Сегодня я ночую дома». Сергей Львович покосился с сомнением. «Рискованно». «Не думаю». «Что ж», — пожал он плечами, вызвав легкую обиду тем, что уговаривать не стал. «Его домогательств я могу не опасаться. Вчера он это наглядно продемонстрировал. Но кто сказал, что это так уж хорошо? По какой причине его тянет на подвиги? Что у него за цель? Если уложить меня в постель, он особо не стремится». «Хороший секс может быть лишь по обоюдному согласию», — а вдруг заявил он, точно читая мои мысли. Я сдуру покраснела. «Вообще-то я думала о другом». «О чем?» «О том, что привыкать к тебе не стоит, раз уж ты намерен во что бы ты ни стала сбежать». «Поэтому решила ночевать у себя?» «Ага. А я-то думал, ты обиделась, что вчера я не проявил инициативы», — разулыбался он. «Я уже жалею, что связалась с тобой». «На самом деле тебе повезло. Со всеми тайнами мы разберемся, всех злодеев отправим в кутузку и сольемся в объятиях. Не жизнь, а дамский роман». «Ты читаешь дамские романы? Чего не сделаешь от безделья». Он свернул к моему дому, но во двор заезжать не стал. «Не будем светить машину. Зайдешь в квартиру, все осмотришь и отзвонишься. После этого я уеду. Щеколда на двери есть?» Я кивнула. «И стул вплотную к двери приставь. На мобильном набери номер полиции. Услышишь шум, сразу звони». «Ты меня нарочно запугиваешь?» — нахмурилась я. «Может, ко мне поедем?» Я сквозь зубы чертыхнулась и вышла из машины. Во двор входила с опаской, подъезд и вовсе вызвал легкую панику. Однако никто меня здесь не подстерегал. Игнорируя свою квартиру, я направилась к Олегу. «Привет». Открыв дверь, улыбнулся он. «Заходи». Предварительно отзвонившись Сергею Львовичу, я устроилась на диване с чашкой чая и сообщила, что сестра улетела в Германию. «Это хорошо», — кивнул Олег. «Тебе будет спокойнее. Новости есть?» «Вчера на меня какие-то типы напали», — вздохнула я и принялась рассказывать о визите к Вахрамееву и о том, что за этим последовало. А вот о Сергее Львовиче рассказывать не стала. Даже не берусь предположить, почему. Из моего повествования следовало, парни попытались меня схватить, я укрылась в магазине, после чего они поспешно уехали. «В полицию заявила?» — спросил Олег. Слушал он внимательно, смотрел с беспокойством. Я покачала головой. «Почему?» — вновь спросил он. «Свидетелей не было». Опять бы завели старую песню. Еще решат, что я психическая. Думаешь, это связано с тем, что ты побывала у Вахрамеевой? Не знаю. Наверное. А значит, все-таки Павел. Каким-то людям или ему самому не нравится, что ты копаешься в этой истории? Скорее всего, Олег прав. У родственника могло возникнуть желание меня припугнуть, чтобы в его дела не лезло, если он жив, конечно. А если нет, значит, это те самые типы, что лишили его жизни. Номер тачки очень бы пригодился, — заметил Олег, и я с удивлением поняла, что не только обратила внимание на номер, но и прекрасно его помню. С готовностью продиктовала, а также назвала марку машины. «Отлично», — кивнул Олег, передвинувшись к компьютеру. Но радость моя оказалась недолгой. «Фольксвагена этой модели с таким номером нет», — сообщил он. Выходит, я ошиблась. Скорее всего, парни обзавелись липовыми номерами. «Можно я у тебя останусь?» — подумав, спросила я. «Конечно. Завтра собираюсь заглянуть к родственнику на работу. Может, мне поехать с тобой?» «Извини», — смутился он. «Толку от меня немного». «Я так не думаю». «Новых знакомых не появилось?» — поторопился он сменить тему. «Нет. Завтра собираюсь встретиться с Ильей. По-моему, он на меня сердит из-за всех этих неурядиц. Он тебе нравится?» В 9 классе я была безумно в него влюблена. Но школу я давно окончила. «Вы ведь были любовниками, а потом расстались. Почему?» «Нет», — засмеялась я. «Ничего подобного. Вы столько времени вместе, вот я и подумал». «Да мы не виделись с лагеря. На днях случайно встретились в магазине. Собственно, это будет наше 3-е свидание». «Вот оно что. Тебе следует к нему приглядеться. По-моему, он симпатичный парень». «По-моему, тоже». Сергей Львович позвонил около 10. К тому моменту мы с Олегом не только позавтракали, но успели заглянуть в мою квартиру. Никаких сюрпризов. «Довольно странно», — решила я и не сразу поняла, что произнесла эти слова вслух. «Что?» — спросил Олег. Пришлось объяснять. «Кто-то наведывался в мою квартиру. Что-то искал, допустим. Правда, не совсем понятно, что. Но уже несколько дней он здесь не показывается, хотя поначалу зачастил. Думаешь, ему известно, что я слежу за квартирой? Вопрос, как он об этом узнал?» «Предположить такое несложно, если он в курсе нашей дружбы». «Откуда?» — нахмурилась я. «А если все проще?» — продолжил Олег. «Он или они что-то искали, не нашли и решили поговорить с тобой. Вот позавчера и объявились». Что ответить на это, я не знала. Вроде бы все так, но на душе пакостно и беспокойно. «Ладно, мне пора». «Илья знает о нападении?» — спросил Олег, когда мы покидали квартиру. Я покачала головой. «Нет». «Почему ты не рассказала?» «Не знаю. Вряд ли он будет в восторге от девушки, у которой столько проблем. Запросто лишусь жениха». «Так он все-таки жених?» «Поживем и видим». Вот тогда и позвонил Берсеньев. Сказал, что ждет меня в машине возле сквера. Сквер совсем рядом, и через 10 минут я увидела «Мерседес». Выходит, машину он опять сменил. В «Мерседесе» никого не оказалось. Я уже начала беспокоиться, но тут из-за ближайших деревьев возник Сергей Львович и приветственно помахал мне рукой. «Хорошая новость», — садясь за руль, произнес он. «Не похоже, что за тобой кто-то следит. Как прошла ночь?» «Спокойно». «Жаль. Я-то надеялся, ты глаз не сомкнула, предаваясь мечтам. Вчера всерьез задумался над своим поведением. А не слишком ли мало я себе позволяю? Мы еще даже не целовались ни разу». «Я сейчас зареву. Ты этого добиваешься? Или лучше в обморок упасть? Падать-то с какой стати? Твои издевки делают меня несчастной. Между тем, у тебя должна быть совсем другая функция. Хранить и защищать? Согласен. Внушать оптимизм и веру в собственные силы». Хотя мы и были заняты болтовнёй, о деле Сергей Львович тоже не забывал и уверенно вел машину в одному ему известном направлении. «А где БМВ?» — поинтересовалась я. «В гараже. По месту бывшей Сенькиной работы нас могут ждать заинтересованные лица. Незачем тачку светить». «Слушай, «А ты точно бизнесмен?» «Временами смахиваешь на Джеймса Бонда». «Я бизнесмен, милая. А бизнесмен должен уметь просчитывать риски. Не научиться вовремя, значит, весь бизнес нафиг уронить с обрыва». «Сравнение с Джеймсом Бондом тебе не нравится», — усмехнулась я. «С чего вдруг?» «Я вообще никаких сравнений не люблю». «Кажется, приехали». Притормозив и оглядываясь, сказал он. Я тоже осмотрелась. За забором из цементных плит шло строительство. Судя по всему, ни шатка, ни валка. Особого оживления не наблюдалось. Но, приглядевшись, я все-таки заметила рабочих в ярких касках. «Идем», — сказал Сергей Львович. И мы направились к открытым воротам. Незадолго до этого на территорию въехала машина с цементом. И возле нее сейчас стояло несколько мужчин. Трое, судя по комбинезонам, рабочие, один в джинсах и линялом пиджаке, скорее всего, начальство. Мы тут же привлекли внимание. «Что вы хотели?» — спросил тот, кого я определила в начальнике. Берсенев с утра вырядился в костюм и белоснежную рубашку. Прибавьте к этому стильный галстук, да еще запонки с черным камнем, загадочно мерцающим на солнце. И легкое обалдение при виде Сергея Львовича станет вполне понятным. Такие люди просто так на стройках Родины не появляются. Я было хотела уточнить у Берсеньева, по какому случаю весь этот шик, но потом решила много чести. Лучше прикинуться, что на его внешний вид я попросту не обращаю внимания. «Здесь опасно находиться», — неуверенно продолжил мужчина. «Убежден, что вы абсолютно правы. У вас недавно человек погиб», — сказал Сергей Львович. Мужчина нахмурился, подошел к нам и спросил, понижая голос. «В чем, собственно, дело?» «Нет никакого дела. Есть пара вопросов. Ответите на них, и мы уйдем». С этими словами Сергей Львович сунул под нос мужчине удостоверение и тут же убрал в карман. «Фокусник? Да и только!» Наличие удостоверения вызвало у меня такое изумление, что я замерла, точно соляной столб. «Ну, все же вроде выяснили». «Никогда не мешает уточнить еще раз. Итак, Арсений Витальевич Смирнов работал здесь. Сторожем», — кивнул мужчина, когда Сергей Львович сделал паузу. «Сторож обычно находится вон там», — ткнул он рукой в вагончик. «За каким чертом, прошу прощения, он на стройку поперся? Не знаю. Может, заметил чего». «То есть он зачем-то поднялся наверх?» «Да, на второй этаж. И оттуда свалился в яму, прямо на арматуру. Зрелище очень неприятное. Утром его рабочие обнаружили. Он, знаете ли, выпить был не дурак. Если уж быть точным, запойный. Держали его здесь из жалости. Кстати, когда-то он был хорошим поваром. В Золотом Павлине работал. А потом скатился до ночного сторожа на стройке». «И что этому поспособствовало? Не знаете?» «По мне, так просто извечная тяга к зеленому змею. Женат он не был. Может, конечно, пить начал от несчастной любви. Но я в такое не особо верю. Совершенно опустившийся тип. Жаль, я его не выгнал. Теперь огребаю неприятности лопатой. У меня сроки. То охрана труда, то ваши коллеги. Беседы веду вместо того, чтобы дело делать». «С кем-нибудь из рабочих он общался?» «Вряд ли. Его рабочий день начинался, когда у остальных заканчивался. Бухать он предпочитал в одиночестве. Хотя, может, и приходил кто. В ту ночь он тоже нарезался. Непонятно, как двигаться мог. Свое мнение я уже высказал. Мужик белочку словил, вот его и понесло на стройку. Алкоголь в крови зашкаливал. Да вы сами знаете». «И пил он на рабочем месте?» «Само собой. Две бутылки выжрал. Прошу прощения. Вторую, правда, не до конца. На столе в вагончике стояла». «Что ж, не будем отнимать у вас время». Мы простились и направились к машине. «Думаешь, это действительно несчастный случай?» — заговорила я, убедившись, что слышать нас не могут. «Главное, что так в прокуратуре думают», — усмехнулся Берсеньев. «Тот, кто все это провернул, отнюдь не дурак. Два несчастных случая, один на стройке, другой на дороге, и обе жертвы в состоянии алкогольного опьянения. Между собой не связаны, по крайней мере, на первый взгляд. Но мы-то знаем, что это не так. Допустим, Павел и Вахромеев где-то пересекались. Один работал в банке, другой инкассатором. Но повар-то здесь с какого бока? «А ты, небось, уже детектив придумала», — засмеялся Берсеньев. «Родственник с дружками банк грабил. Затаились, решили миллионы попозже тратить. А тут кто-то из них начал убивать подельников на почве неуемной жадности». Я посмотрела на него в большом раздражении, потому что как раз нечто подобное пришло в голову, но теперь представлялось ужасной глупостью. «И что в этом смешного?» — сказала я. «Да ничего», — покачал головой Сергей Львович. «Я вчера проявил интерес и никаких громких преступлений не обнаружил. Не раскрытых, я имею в виду. Но ведь что-то этих людей объединяет». «Конечно. Причем что-то такое, из-за чего и убить могут. Кстати, родственник к питью как относился?» «Напиться, конечно, мог, но не увлекался». «Да, жаль». «С чего вдруг?» «Просто подумал, что такого они натворили, если вдруг дружно запили?» «Тебе надо позаботиться о костюме». Без перехода, заметил он, мы как раз проезжали мимо торгового центра, и он стал заруливать на парковку. «О каком костюме?» — растерялась я. «Купим тебе заячьи ушки, а тебе упаковку Виагры. А мне нравится ход твоих мыслей. Пока я, правда, без таблеток обхожусь. На самом деле я имел в виду костюм секретарши, раз уж тебе придется ее изображать». «Какой еще секретарши?» «Соберись, милая. Не с любовницей же мне идти на деловую встречу». «Ты опять издеваешься?» — нахмурилась я. «Очень далек от этого. У секретарши должен быть какой-то особый костюм. У моей — да. Дуру я на работу не возьму. Значит, что-то строгое. Узкая юбка ниже колен и блузка с длинным рукавом. При этом все должно выглядеть крайне сексуально. Женщина, трансформер, горит на работе во всех смыслах». «Ну ты и скотина!» — с горечью констатировала я. «Сам знаю». В действительности моя секретарша слегка за 40. Она замужем и мечтает о третьем ребенке. Мы будем создавать образ бродячего олигарха. И тут без выреза на твоей юбке никак. В глубоком замешательстве я побрела за ним в торговый центр. То, что привычки у него дорогие, я уже знала, но считала, что секретарша должна быть гораздо скромнее. И на пороге бутика, известного бренда, куда он меня ненавязчиво подталкивал, замерла и сказала: «Твоя секретарша перебьется. Глупо жмотничать. Плачу-то я». «Да с какой стати?» Тут я заметила, что на нас уже обращают внимание, и поспешно вошла в магазин. Две девицы с бейджиками на груди выплыли нам навстречу. Потому как они смотрели на моего спутника, стало ясно. Роль женщины-трансформера их бы вполне устроила. С обидой на весь женский род и большим гневом на Берсеньева я сказал: «Мне что-нибудь офисное». Девицы выжили из себя по снисходительной улыбке и проводили меня в примерочную. Вскоре одна явилась с ворохом одежды, а другая щебетала с Берсеньевым, предлагая ему кофе. Я примерила юбку и взялась за блузку. С моей точки зрения наряд вполне соответствовал. «Дорогая, можно мне взглянуть?» — пропел этот гад, появляясь вблизи примерочной. «Можно», — ответила я, критически разглядывая себя в зеркало. Он меня тоже оглядел и спросил девицу, пасущуюся поблизости: «А есть такая блузка, но на кнопках?» «Есть, с потайной застежкой», — обрадовалась та и удалилась, а я спросила: «Чем тебе пуговицы не нравятся?» «Таких же расстегивать замучаешься. У меня просто нет на это времени. То ли дело, дернул раз. Вот сейчас очень хочется дать тебе в ухо». «Со всей страстью разделяю твое возмущение, милая», — заметил он. «Но такой у нас образ». Девица вернулась, и полемику пришлось прервать. На этот раз блузка его удовлетворила, и юбка тоже. «А может, купим тебе платьице?» — спросил он. «Мне что, придется переодеваться?» «Покупки улучшают настроение. Ты выглядишь немного взвинченной. Вот я и решил, 2-3 платьица тебе не помешают». Собрав вещи, я метнулась к кассе, но тут он сладким голосом пропел: «Ты забыла про туфли». Туфли стоили столько, что захотелось наговорить людям гадости. Но когда я их надела и увидела свое отражение в зеркале... В общем, Берсеньев был прощен, а мое настроение значительно улучшилось. Сергей Львович расплатился и оставил девицам чаевые, непомерно большие за чашку-то кофе. По пути к машине он разговаривал по мобильному, а брав телефон, сообщил. Планы немного изменились. Придется ехать прямо сейчас. Где предпочитаешь переодеться? В машине или в магазин вернемся? В туалете переоденусь, буркнула я, забирая из его рук пакеты. На переодевание ушло минут 15. Двигаясь в сторону выхода, я заметила салон оптики и завернула туда. Выбрала для полноты образа очки и, чрезвычайно довольная собой, появилась на парковке. Сергей Львович выпорхнул из машины мне навстречу. «Дорогая, ты восхитительна! Как это я об очках не подумал?» Тут он подмигнул, а я с удивлением обнаружила, что от всего этого маскарада получаю удовольствие. По дороге в офис, где работал Павел, Берсенев меня инструктировал. На заднем сиденье папка, а в ней бумаги, похожие на документы. Изображаешь крайнюю деловитость. Со мной в кабинет не заходишь. Никаких вопросов о Павле не задаешь. А вот по сторонам смотришь внимательно. Задача — выбрать языка, от которого максимальная польза, то есть он достаточно близок к руководству и одновременно к лошадкам-трудягам, поняла? Да. Что мы будем делать с языком? Пытать, естественно. Он выложит нам все страшные тайны, если сам их знает. Вскоре мы входили в здание из стекла и бетона неподалеку от старого цирка. Нас здесь уже ждали. Рядом с охранником замер мужчина лет 40. Завидев нас, кинулся навстречу, приветливо улыбаясь. «Сергей Львович, очень приятно. Гаврилов Антон Александрович, за мной, пожалуйста». А в лифте мы поднялись на 4-й этаж. Антон Александрович улыбался, переводя взгляд с меня на Берсенева, точно не мог решить, кто ему больше нравится. Выйдя из лифта, я едва не присвистнула. Передо мной было просторное помещение, залитое солнечным светом. В несколько рядов стояли столы, за которыми трудились граждане, в основном молодые. В кабинетах здесь не прятались. Впрочем, на начальство данное правило не распространялось. С левой стороны располагалось несколько дверей, на одной надпись «Приемная». Туда мы и вошли. Берсенев царственно кивнул находившейся там секретарше и еще трем мужчинам и, не задерживаясь, прошел в кабинет с лаконичной табличкой «Шаповалов ГК». Антон Александрович предусмотрительно забежал вперед и распахнул перед ним дверь, так что движение Сергея Львовича ни на мгновение не было приостановлено. Дверь захлопнулась, но присутствующие еще некоторое время на нее таращились, видимо, серьезно контуженные видом венценосной особы. В том, кто перед ними, сомнений, похоже, ни у кого не было. И даже отсутствие короны не смущало, а лишь свидетельствовало, что в подобных знаках отличий Берсенев попросту не нуждается. Тут я вспомнила о своей причастности ко всему этому великолепию и спросила, где я могу устроиться? Тон мой намекал на крайнюю стервозность и убежденность, что присутствующие по первому требованию должны вскочить и расстараться. «Вот здесь вам будет удобно», — произнесла секретарша, указывая на стол по соседству, и поспешно придвинула к нему офисное кресло, до той поры стоявшее у окна. Я в знак благодарности кивнула, села, закинув ногу на ногу, и сосредоточенным видом принялась просматривать бумаги, гадая при этом. Как высмотреть языка, если от основной массы граждан меня отделяют довольно прочные стены? Мужчины, ожидающие в приемной, теперь все свое внимание переключили на меня. Один, понизив голос, спросил секретаршу. «Это надолго?» «Встреча продлится 25 минут», — шепотом ответила она. «Так заявлено». И все дружно уставились на меня. «Значит, 25». Сказала я, не поворачивая головы. Добавлять, что у моего шефа нет времени на праздную болтовню, я сочла излишним. Ему еще секретаршу надо успеть трахнуть в ближайшем туалете. Ехидно закончила я, само собой, мысленно, но по мужским взглядам, обращенным ко мне, сообразила, наши мысли, скорее всего, схожи. Переговорное устройство ожило, и хозяин кабинета попросил 3 чашки кофе. Девушка кинулась к кофемашине, я поднялась и произнесла ледяным тоном. «Извините, я сама». Она замерла с открытым ртом, я приготовила кофе, поставила чашки на поднос и кивнул. Несколько заполошно она дрожащими руками взяла поднос и отнесла шефу, а я продолжила ломать голову, как выполнить задание. В этот момент раздался звонок на мобильный. Звонила сестра, что было весьма кстати. «Одну минуту», — сказала я и вышла из кабинета. С сестрой я разговаривала, понизив голос и прогуливаясь неподалеку от столов, обозревая офисное пространство. Разговор длился недолго. Сестра спросила, как мои дела, я ответила нормально и задала свой вопрос. «Можешь сказать, где работал Павел до встречи с тобой?» «В банке». «А до банка?» «До банка нигде. Он устроился туда сразу после окончания института. Он в банке практику проходил, и руководство его оценило. Почему ты спрашиваешь?» «Для общего развития. Маме привет. Пока». Я вернулась в приемную. Разговор, который в полголоса вели без меня, тут же прекратился. Трое мужчин вроде бы старались в мою сторону не пялиться, но получалось у них неважно. Особенно старался молодой парень с ярко-рыжей шевелюрой, даже покраснел, так его разбирало. Он явно хотел что-то спросить, но не решился. Теперь все сидели молча, напряженно прислушиваясь, хотя из-за двери не доносилось ни звука. «Я попозже зайду», — произнес самый старший из мужчин и покинул приемную. Рыжий, делая вид, что ткнулся в бумаге, которую принес с собой, не спускал с меня глаз. Сидевший рядом коллега не выдержал и ткнул его локтем в бок. Он вздрогнул от неожиданности, покраснел, но пялиться не перестал. Я тут же назначила его на роль языка. Уж очень любопытен. Опять же, далеко ходить не надо. Взглянув на часы, я убедилась, Сергей Любович находится в кабинете уже 25 минут. Через 30 секунд после этого дверь распахнулась, и появился Берсенев в сопровождении Антона Александровича и тучного дядьки лет 50. Против воли я с удовлетворением отметила, мой-то в этой компании выглядит тигром в атаге ободранных кошек. «Рад знакомству», — кивнул он на прощание и пошел к двери, лишь на мгновение задержав на мне взгляд. Я припустилась следом, отчаянно виляя бедрами. «Бумаги готовы, нужна только ваша подпись. Деньги, о которых вы спрашивали 11 минут назад, поступили на счет». Мы подошли к лифтам, Берсенев бросил Антону: «Не провожайте», и шагнул в кабину. В лифте мы оказались вдвоем, и Берсенев буквально на меня повалился, размазывая по стенке. Я собралась дать ему в ухо, решив, что он заигрался, но тут стало ясно. Он едва сдерживается от хохота. 11 минут назад», — передразнил он. «Что? Не то брякнула?» — испугалась я. «Ты была бесподобна». Он поцеловал меня в нос и, одергивая манжеты, произнес: «Берем рыжего». «Ты его заметил?» — пролепетала я потрясенно. «Само собой, как можно не заметить рыжего? Гад!» — буркнула я, но двери лифта открылись, и с эмоциями пришлось повременить. «Он нам подходит или нет?» — уточнил Сергей Львович уже на улице. «Подходит. Кстати, откуда у тебя удостоверение?» «Какое?» — удивился он. «То, что ты на стройке показывал. Напечатал на принтере. Люди очень уважают удостоверения, но никто толком не знает, как они выглядят. Мы сели в машину и отъехали от офиса, но недалеко. Заняли позицию на противоположной стороне улицы. Отсюда вход в здание был отлично виден». «Что теперь?» — спросила я. «Ничего. Можем отправиться обедать в надежде, что в ближайшее время рыжий не появится. Но рисковать я бы не стал». Он устроил голову на подголовник кресла, поменяв очки на солнцезащитные, и вроде бы задремал. «У меня есть новость», — сказала я. «А валяй. Те типы, что на меня напали, Volkswagen с таким номером не зарегистрирован». «Понятно. Машину они, скорее всего, угнали». «Поэтому ты не стал ею интересоваться. Если у них хватило ума найти меня в гостинице и довольно быстро, значит, на такую ерунду они уж точно способны. Слушай, кто ты такой, а?» — спросила я почти просительно. «Сольемся в объятиях. Мое сердце растает. И я все расскажу». «Расскажешь ты, как же!» — проворчала я в великой печали. «Свяжешься с таким, как ты, и все». «Что все?» — взглянул из-под очков Берсеньев. «Кирдык котенку. Вот чего. Но ведь хочется. Я имею в виду слиться. Надо потакать своим маленьким слабостям». «Ага, и ухлопать года на бесконечные страдания. Откуда этот пессимизм? Счастье будет ярким и... недолгим, подсказала я. Ничего подобного. Как и любое счастье, продлится ровно столько, сколько мы этого хотим. Сергей Львович, ты производишь ошеломляющее впечатление, я понятия не имею, что с этим делать. Трахнуться. Узнаем друг друга поближе. Поверь на слово, это самое разумное. От жизни надо получать удовольствие сейчас, а не гадать, что будет завтра. Завтра вообще может и не быть. Это точно, вздохнула я, очень хорошо об этом зная. Ну так что? Улыбнулся Берсенев. Будем любить друг друга нежно. А любить я не против. Но от тебя хрен дождешься. Он засмеялся и придвинулся ко мне. Стал целовать. И я, признаться, увлеклась ровно до той минуты, пока не подумала. Да он время решил скоротать. И уперлась руками в его грудь. Отвали. Временами ты так груба, что даже неловко, посетовал он. Неизвестно, чем бы закончилась наша перепалка, но тут в дверях офиса появился рыжий в компании женщины лет 50. Стоя на ступеньках, они некоторое время разговаривали, а потом разошлись в разные стороны. Рыжий направился к машине скромного вида Хонде. Берсенев лихо развернулся, наплевав на правила. Теперь от Хонды нас отделяло сотни метров. «Твой выход», — сказал он. И я отправилась к рыжему. Он собирался сесть в машину, когда заметил меня и замер на месте с довольно глупым выражением на физиономии. «Сергей Львович хочет с вами поговорить», — сказала я и повернула назад, не сомневаясь, что рыжий последует за мной. Так и вышло. Шел он, кстати, точно по минному полю. Косился на меня и отчаянно потел. Берсенев за это время успел пересесть на заднее сиденье, там же и рыжий устроился, а я впереди. «Я собираюсь вложить в вашу фирму приличные деньги». Не удостоив рыжего взглядом, начал Сергей Львович без предисловий. «И должен быть уверен, что там все в порядке. А еще я нуждаюсь в преданных людях, которые могут не сомневаться в моей благодарности». «Так это у нас все хорошо?» «Я бы сказала, отлично». Пискнул рыжий и торопливо откашлялся. Близость больших денег лишала самообладания и навевала упоительные грезы. «По бумагам так и есть. Смущает некое происшествие. Исчезновение вашего сотрудника. Просто так люди не исчезают». «Вы Гришина имеете в виду?» — сообразил рыжий. Сергей Львович кивнул. «Ну, никакого отношения к делам фирмы это не имеет». «Уверены?» «Конечно. Выпил лишнего и за борт свалился. Менты? Прошу прощения, полицейские у нас были. И тут же слухи пошли, что, мол, Гришина убили из-за того, что он на должность генерального метил. Вроде как его кто-то из наших устранил, убрал с дороги. Только все это глупости. И болтают те, кто ничего не знает. Никто Гришина генеральным назначать не собирался. Хоть он пыжился и болтал об этом на каждом углу. Специалист он средненький. Но с хозяином умел общий язык найти. Стукач и подлиза. Это если совсем попросту. И в своей карьере достиг потолка. Дать ему это назначение значит навредить делу. А хозяин у нас не дурак и выгоду свою знает. Оттого и собирался брать человека со стороны. Я даже знаю, кого и откуда. И все-таки это происшествие настораживает. Роняет тень на репутацию фирмы. Могут предположить самоубийство. А это уже повод задуматься. Чтобы Гришин на себя руки наложил, да ни за что. Я думаю, он в тот вечер так напился, потому что узнал про назначение. Что он вообще за человек? Спросил Сергей Львович. И рыжий дал довольно подробную характеристику родственнику, с которой я была в принципе согласна. Никаких странностей в его поведении в последнее время вы не заметили? Нет, хотя... Тут рыжий на минуту задумался, стоит говорить или нет, и все-таки продолжил. Дня за три до происшествия я видел его в очень странной компании. В обеденный перерыв в кафе «Надежда». Это недалеко отсюда, на Алябьево. Я там с девушкой встречался. И вдруг Гришин. Видите ли, у нас есть один клиент, состоятельный человек. Но репутация. Одним словом, он из бывших. Пару раз приезжал к нам в сопровождении своих головорезов, Старые привычки, как правило, долго не забываются. Так вот, Гришин сидел с одним из них. И когда заметил меня, занервничал. На следующий день подошел ко мне и принялся болтать всякую ерунду. А потом говорит, мол, вчера случайно в кафе с тем типом встретились. Но это вранье. Я видел, как они разговаривали, доверительно склонившись друг к другу. Вроде что-то важное обсуждали. А вы думаете, ваш клиент может быть причастен к его исчезновению? Севастьянов. Вроде бы удивился Рыжий. Нет, с какой стати? Я знаете, что подумал, когда их увидел? У Гришина неприятности, долги или еще что. А вот он к человеку Севастьяновой обратился за помощью. Такие обычно проблемы решают. Но это, конечно, только мои догадки. Поспешно добавил он. Исчезновение Гришина на нашей работе вообще не сказалось. Что лишний раз подтверждает, специалист он средненький. И если что-то с его исчезновением нечисто, то работа здесь совершенно ни при чем. Какие-то личные проблемы. Что ж, кивнул Берсеньев. Благодарю вас. Надеюсь, в своих предположениях вы не ошибаетесь. Чуть помешков, Рыжий простился и полез из машины. Поехали в Золотой Павлин, сказал Сергей Львович, пересаживаясь за руль. Зачем? Растерялась я. Обедать, естественно. Заодно наведем справки о покойном Сеньке. Некогда поваре, а потом стороже. Сестра утверждает, что Павел работал только в двух местах. В этой ферме, а ранее в банке. Где они могли с поваром пересечься? Да где угодно, усмехнулся он. Жизнь затейлива. Мы же с тобой, к примеру, пересеклись.